Климбовский состояние имел? В банке есть вклады, но чтобы он дома хранил большие деньги, едва ли. «Добавишь, Потапыч?» — поглядел на старика Клыч. Потапыч встал. «Характер ранений точно такой, как в случае на хуторе Веселом. И еще одно важное добавление. Кухарка изнасилована. В точности так, как на хуторе были перед убийством изнасилованы все женщины. Следов особенных преступники не оставили, но все же в кладовке обнаружил я полный отпечаток мужских туфель. Это туфли Шимми с узким носком. Их носят модники и франты. Размер говорит о принадлежности их рослому мужчине». «Работаем так», — подумал, сказал Клыч. «По делу Климбовских ответственный Селезнев. Помогает ему Климов. Вчера я Брагина прижал, он слегка поддался. Брать его не будем, да и не за что. Можно только чайную прикрыть, но это, считаю, не мера. А пока Гонтарь поедет к Брагину и продолжит вчерашнюю беседу. Надо вытянуть из него все, что знает. А ты, Климов, — закончил Клыч, — давай-ка пошерсти нашего крестника Афоню. Да проверь, кстати, как там он. Опять недавно с блатными его видели». Климов подошел к цирку. Толпа здесь не убывала ни днем, ни вечером. На всех афишных тумбах города ядовито-красные аршинные буквы кричали: «Французская борьба! Чемпионат на глазах публики! Только 20 схваток! Райнер против Смирнова! Кожемякин против победителя! Приобретайте билеты! Бесподобное зрелище! Только 20 схваток!» Вторую неделю людские скопища штурмовали деревянное круглое здание с высоким куполом. Барышники и перекупщики наживались больше, чем на ипподроме. От цирка надо было пройти через местный Кремль, а там и проходные механического завода. Афоня несколько месяцев назад попался на деле с убийством. Сам он стоял на стреме и думать не думал, в какую его втягнут историю. А дружки клятвенно заверили его, что все будет чисто, без каких-либо мокрых дел. Они, возможно, и сами не предполагали застать в квартире пустой, по их сведениям, полупарализованного старика. В розыск позвонили из аптеки. В квартире дома напротив, обычно пустынной, царило странное ночное оживление. Афоня мерз в подъезде и понял, что происходит, лишь когда железные лапы Гонтаря зажали ему рот. Дружков взяли прямо при упаковке вещей, рядом с трупом хозяина. На первом же допросе Афоня рассказал все, что знал. И дружки подтвердили, что этот среди них случайно. Клыч выхлопотал у суда смягчение срока наказания. Афоня отделался 2 годами условно. Потом его устроили на механический завод, и ребята из первой бригады следили за его дальнейшим поведением. Изредка он был нужен и по делу, так как Афоня местную уголовную братью не знал никто в городе. Двор завода, еще недавно заваленный металлическим хламом и щепьем, теперь сиял чистотой. Между приземистыми кубастыми зданиями цехов знобко покачивались тоненькие саженцы. Тяжело и низко гудели моторы. Изредка их мычание прорезал высокий высвист шлифовального станка. Мимо Климова то и дело проносились чумазые парни и девчонки с тачками и носилками. От здания к зданию переходила группка людей. Очевидно, кто-то из завода управления. Климов только собрался подойти, решив выяснить у них про Яшку, как сам Фейгин вылетел из дверей сборочного и понес